Роберт Лоуренс Стайн. Загадочная находка. Пока мы с братом не нашли под раковиной это странное, маленькое существо, наша семья была самой обыкновенной. Я бы даже сказала, мы были счастливой семьей. Но все переменилось, едва мы вытащили эту тварь из ее укромного убежища. Эта печальная и страшная история началась в день переезда. «Вот мы и дома, ребята!» Папа свернул на Кленовую улицу, затормозил перед нашим новым домом и радостно засигналил. «Ты готова к новоселью, Китти Кэт?» «Только папе я разрешаю звать меня Китти Кэт. Мое настоящее имя — Катрина. Фу, Мертон. Но Катриной меня называют только учителя, а для всех остальных я просто Кэт». «Само собой, папа!» — воскликнула я, выскакивая из нашего микроавтобуса. «Гав, гав!» — подхватил наш кокер-спаниель Киллер и бросился вследом за мной по дорожке к дому. Так назвать собаку взбрело в голову моему бестолковому братцу, Дэниелу. Дурацкая кличка, тем более что Киллер боится всего на свете, кроме своего резинового мячика. Мы с Дэниелом не раз проезжали мимо нового дома на велосипедах. Прежде мы жили всего в трех кварталах отсюда, на Восточной улице. По правде говоря, мне до сих пор не верилось, что мы будем жить здесь. Даже наш старый дом всегда казался мне отличным. Но новый — это просто класс! Стоявший на невысоком холме дом был трехэтажным, с ярко-желтыми ставнями и дюжиной окон на фасаде. Широкая веранда огибала его со всех сторон. А лужайка перед домом была размером с футбольное поле. Какой же это дом? Это целый дворец. Ну, почти дворец. Огромный, ну, правда, не слишком ухоженный. Из тех, что мама называет комфортабельными старыми калошами. Сегодня дом выглядел особенно запущенным и ветхим. Несколько ставней уныло повисло на одной петле. Траву на лужайке давным-давно не косили. И казалось, будто все вокруг покрыто толстым слоем пыли. Мама сказала: «Это поправимо, достаточно лишь генеральной уборки, немного свежей краски и несколько ударов молотком». Мама, папа и Дэниел выбрались из машины и застыли, восторженно разглядывая дом. «Скоро и я наконец-то увижу, каков он изнутри». Мама указала на второй этаж. «Видишь вон тот большой балкон?» — спросила она у меня. «Там будет наша с папой спальня. Рядом комната Дэниела». Пожав мне руку, она добавила: «А на этот балкончик ведет дверь из твоей спальни, Кэт!» И просияла. «Мой собственный балкон!» От радости я бросилась к маме на шею. «Вот здорово!» — прошептала я ей на ухо. Но тут расхныкался Дэниел. Ему уже 10 лет, а он часто ведет себя, будто двухлетний младенец. «Почему это у Кэт в комнате есть балкон, а у меня нет?» — обиделся он. — Так нечестно! Я тоже хочу балкон! — Хватит ныть, Дэниел! — перебила я. — Мама, пусть он замолчит! Я же старше на целых 2 года! Точнее, почти на 2 года. До моего дня рождения осталось 4 дня. — Тихо, дети! — сказала мама. — Дэниел, ты обойдешься без балкона. Зато для тебя есть кое-что получше. Двухъярусная кровать. Теперь Карлос может ночевать у нас, когда захочет. «Здорово!» — обрадовался Дэниел. «Карло — его лучший друг. Их с Дэниелом водой не разольешь. Вдвоем они вечно дразнят меня». Вообще-то Дэниел неплохой парень, только всегда считает, что он прав. Папа прозвал его мистером Всезнайкой. Иногда папа называет Дэниела «человек-торнадо», потому что тот носится по дому, как ураган, и устраивает кавардак. А я больше похожа на папу, такая же рассудительная и спокойная, почти всегда. И любимые блюда у нас с ним одинаковые — лазанья, пикули с чесноком и кофейное мороженое. Даже внешне я похожа на отца, такая же высокая, худая, веснушчатая и рыжеволосая. Правда, обычно я собираю волосы в хвост, а папе уже нечего причесывать. А Дэниел пошел в нашу маму. Прямые каштановые волосы падают ему на глаза. Мама говорит, что мой брат крепко сложен. На самом-то деле он просто уволень. Судя по всему, сегодня Дэниел жил в режиме человека-торнадо. Он вылетел на лужайку и начал носиться по ней кругами. «Он огромный!» — кричал Дэниел. «Гигантский! Это супердом!» Он рухнул в траву. «И супердвор! Эй, Кэт, посмотри! Я супер Дэниел!» «Ты супербалбес!» — ответила я и взъерошила ему волосы обеими руками. «Перестань!» — возмутился Дэниел, выхватил револьвер-брызгалку и пустил тугую струю мне в живот. «Сдавайся!» — скомандовал он. «Ты моя пленница!» «Как бы не так!» Я схватилась за револьвер и дернула его к себе. «Отдай сейчас же!» — велела я. «Слышишь?» «Пожалуйста!» — ухмыльнулся Дэниел и разжал пальцы так внезапно, что я не удержалась и плюхнулась на землю. «Эх ты, растяпа!» — противно захихикал он. Но я знала, как ему отомстить. Вскочив, я метнулась к крыльцу. «Зато я первой войду в новый дом!» — крикнула я на бегу. «Еще чего?» — завопил Дэниел, бросаясь вдогонку. Он настиг меня у самого крыльца и дернул за ногу. «Я первый!» В этот момент на дорожке показался папа, несущий громадную картонную коробку с надписью «Кухня». За ним двое грузчиков тащили наш большой синий диван. «Хватит баловаться! Нам с мамой нужна ваша помощь, потому мы и разрешили вам сегодня пропустить уроки», — заявил папа. «Дэниел, погуляй с киллером, накорми его и налей в миску воды. А ты, Кэт, присмотри за братом. И еще протри внутри кухонные шкафы, ладно?» — попросил он, — «чтобы мама начала сразу расставлять посуду». «Хорошо, папа», — откликнулась я. И тут увидела, что Дэниел роется в коробке, стоящей на лужайке. На коробке было написано «Картинки и комиксы». «А где собака?» — спросила я брата. Дэниел беспечно пожал плечами. «Дэниел, киллера нигде не видно!» — нахмурилась я. «Куда он девался?» Дэниел бросил в коробку пачку бейсбольных открыток. «Ладно, сейчас найду!» — буркнул он, поднялся и направился по дорожке, зовя собаку. Едва он скрылся за домом, я метнулась к коробке и проверила ее содержимое. Наверняка маленький негодяй стащил у меня несколько комиксов. Зажав под мышкой кипу журналов, я отправилась в кухню, чтобы протереть шкафы. Ступив на порог кухни, я невольно застонала. Эта большая, светлая комната вся была заставлена шкафами. Вздохнув, я вытащила из коробки пачку бумажных салфеток, банку порошка и принялась за работу. Чтобы оттереть всю грязь, понадобится целый день. Закончив с одним шкафом, я отступила, чтобы полюбоваться плодами своих трудов, а затем принялась за второй, под кухонной раковиной. Вдруг какой-то звук, похожий на скрип просохшейся деревянной ступеньки, заставил меня насторожиться. В чем дело? Почему-то у меня заколотилось сердце. Я медленно приоткрыла дверцу шкафа и попыталась заглянуть внутрь. Затем открыла ее чуть пошире и еще шире. Странный скрип повторился, в ушах гулко отдавался стук сердца. Я приоткрыла дверцу еще на один дюйм. Тут-то она и схватила меня за руку. Черная, когтистая лапа. Я потрясла головой, но лапа не исчезла, и я завизжала. «Дэниел, ты перепугал меня до смерти!» — воскликнула я и хлопнула брата по спине. Хохоча, брат стаскивал нелепый костюм крысы, который зачем-то прихватил с собой из старого дома. «Видела бы ты свое лицо!» — заливался он. «Знаешь что, теперь я буду звать тебя трусихой!» «Очень смешно!» — язвительно откликнулась я. Я уже говорила, что Дэниел считает себя непревзойденным шутником. Вдруг я вспомнила, чем было велено заняться моему брату. «Папа просил тебя проследить за киллером. Где он?» «А зачем за ним следить?» — усмехнулся Дэниел. «Он никуда не денется!» «Ты так думаешь?» «Я нашел киллера в подвале!» — сообщил брат. «И пока ты копалась на веранде, вошел в дом через боковую дверь и спрятался под раковиной!» «Ты вправду похож на крысу!» Не успела я это произнести, как послышалось негромкое постукивание по линолеуму. «Что это такое?» Дэниел испуганно приоткрыл рот. «Настоящая крыса!» — взвизгнул он. «Осторожно, Кэт!» Одним махом я вскочила на табурет, и в тот же миг в кухню вошел киллер. Дэниел от души расхохотался. «Опять попалась!» Он был явно доволен собой. Я бросилась к брату. «Ну, берегись!» — предупредила я. «Теперь не жди пощады!» «Хватит! Помогите! Не надо!» — завопил он. «Кэт, перестань! Я боюсь щекотки!» «Сдаешься?» — спросила я. Дэниел усердно закивал. «Сдаюсь!» — пробормотал он, задыхаясь от смеха. «Ладно, так и быть!» — смилостивилась я. «На этот раз я тебя прощаю!» «И на том спасибо! Смотри, что это киллер там нашел!» «Больше ты меня не обманешь! Не надейся!» — предупредила я. Но когда я обернулась, то увидела, что кокер-спаниель к чему-то настороженно принюхивается, просунув морду в приоткрытую дверцу шкафа под раковиной. Помедлив, пес отпрянул, затем опять принюхался, шевеля носом, и вдруг зарычал. «Как странно! Киллер никогда не рычит!» «Что ты там нашел?» — спросила я. Но пес и ухом не повел. Втянув носом воздух, он опять приглушенно заворчал. Я подошла поближе. «Что там, Кэт?» — заинтересовался Дэниел. «Ничего особенного», — сказала я. «Просто старая губка». Киллер зарычал громче. Губка казалась самой обычной. Маленькая, круглая, грязно-коричневая, размером чуть больше куриного яйца. Но киллера, похоже, что-то беспокоило. Он скалил зубы и рычал. Я попыталась взять губку в руки, чтобы как следует рассмотреть ее. Но наш ласковый пес чуть не укусил меня. «Киллер, фу!» — крикнула я. Пес метнулся в угол, смущенно потоптался на месте, лег и положил голову на лапы. Я положила губку на ладонь и поднесла ее поближе к глазам. «Постойте-ка!» Внезапно я поняла, почему киллер вел себя так странно. «Дэниел, иди скорее сюда!» — позвала я брата. «Глазам не верю!» «В чем дело, Кэт?» — насторожился Дэниел. Я во все глаза уставилась на губку. «Должно быть, это просто обман зрения!» — пробормотала я. «Что за чертовщина?» «Да объясни толком, Кэт!» — нетерпеливо перебил брат. «Что там такое?» Я еще раз оглядела губку и ахнула. Нет, глаза меня не подвели. Круглая губка едва заметно шевелилась на моей ладони, медленно сжималась и разжималась, как будто делала вдохи и выдохи. Но ведь губки не дышат. А это дышало. Я даже расслышала легкий шорох. «Дэниел, это не просто губка!» Растерянно прошептала я. «Кажется, она живая!» Мне вдруг стало страшно, и я бросила губку под раковину. Брат нахмурился и упер руки в боки. «Дурацкая шутка!» — фыркнул он. «Послушай, Дэниел!» — начала я. «Нет, Кэт, ты меня не проведешь! Это всего-навсего старая губка!» Он усмехнулся. «Грязная губка, которая наверняка провалялась под раковиной сотню лет!» «Ладно, не веришь, не надо!» — смирилась я. «Но если я прославлюсь, я никому не скажу, что ты мой брат!» В кухню вошла мама с ворохом одежды. Я знала, что уж она-то мне наверняка поверит. «Мама!» — воскликнула я. «Эта губка живая!» «Прекрасно, дорогая!» — рассеянно откликнулась мама. «Осталось внести всего несколько коробок. Кстати, куда запропастился ящик со столовым серебром?» Мама вела себя так, словно и не слышала меня. «Мама!» — повторила я громче. «Мы нашли под раковиной губку, она дышит!» Не обратив на мои слова никакого внимания, мама прошла по кухне и скрылась за дверью. До моей удивительной находки никому не было дела. Если не считать киллера, он по-настоящему заинтересовался, пожалуй, даже чересчур. Пес наклонил голову, сунул морду в шкаф и вновь издал гортанное рычание. Что его беспокоит? Киллер ткнул губку мокрым носом, принюхался. На миг он вскинул голову, и мне показалось, что пес был чем-то озадачен. Снова зарычав, киллер открыл пасть и вцепился в губку зубами. «Это тебе не игрушка!» — возмутилась я, хватая киллера за ошейник и оттаскивая его подальше от раковины. «Что, если мы сделали важное открытие?» Я обернулась к брату. «Видишь, Дэниел, даже киллеру ясно, что она живая!» — сказала я. «Честное слово, я не шучу. Присмотрись получше, и ты увидишь, что она дышит!» Дэниел недоверчиво усмехнулся, но все-таки заглянул в шкаф. «Похоже, ты права!» — признался он. «И вправду живая! Она будет моя!» С этими словами он нырнул в шкаф, чтобы схватить губку. «Еще чего!» — возмутилась я, схватила Дэниела за воротник рубашки и вытащила его наружу. «Я первая увидела ее, значит, губка моя!» Он вырвался и снова бросился к шкафу. «Нет, моя!» Я опять рванулась за ним, но в это мгновение Дэниел издал душераздирающий вопль. «А-а-а-а!» Должно быть, крик Дэниела разнесся по всему кварталу. Разумеется, мама услышала и вбежала в кухню через заднюю дверь. «В чем дело? Кто кричал? Что тут происходит?» Встревоженно выпалила она. Дэниел выполз из-под раковины, держась за голову. Он морщился и хныкал. «Я ударился! Кэт толкнула меня!» Мама присела и обняла Дэниела. «Бедняжка!» — ласково произнесла она, осторожно гладя его по голове. «Я его не толкала!» — возмутилась я. «Даже пальцем не притронулась!» Дэниел застонал и потер висок. «Больно!» — плоскливо пожаловался он. «Наверное, вскочит шишка!» Внезапно он вспомнил обо мне. «Ты нарочно! Все равно это не твоя губка! Мы нашли ее в доме! Значит, она принадлежит всем нам!» «Нет, мне!» — заспорила я. «Почему это все должно доставаться только тебе, Дэниел?» «Перестаньте!» — нетерпеливо прикрикнула мама. «Не хватало еще ссориться из-за какой-то старой губки!» Она обернулась ко мне. «Кэт, я же просила тебя присмотреть за братом! А ты, Дэниел, не смей брать чужие вещи!» Она поднялась и направилась к двери, бросив напоследок: «И чтобы я больше не слышала ни слова о губке, иначе накажу обоих!»